Глава 4. Вызвать восхищение. О том, как проходит свидание, Адель имела весьма смутное представление. В пансионе были только девочки и наставницы, там при всем желании на свидание не побегаешь. В академии, напротив, разнообразия хватало, и вниманием противоположного пола Дэл была не обделена. Но на свидание ни с кем идти не хотелось. От более подкованных в этом плане подруг Дэл слышала, что свидания обычно проходят в романтической обстановке, где-нибудь в кафе, в театре или на выставке. В целом размеренная прогулка по городу тоже засчитывалась. А вот бег с препятствиями за волкодавом, хорошо, что не «от», назвать свиданием не получалось даже с большой натяжкой. Страж, так звали последнего непристроенного щенка, ростом почти с Дэл, был невероятно активным и обожал гулять, играть, бегать за разными предметами, прыгать на людей, валять их и облизывать. Ян, отбиваясь от очередного облизывания, со смехом рассказал, что команда сотрудников зоопарка сделала все, чтобы волкодавы выросли максимально дружелюбными и, кажется, немного переусердствовали. «Стражи теперь никто не хочет брать», — пояснил он, гладя пса, так радостно виляющего хвостом, что все его поджарое тело ходуном ходило. «Какой из него охранник? Он разве что залижет вора до смерти!» Дэл отбиваться от ласкового и любвеобильного волкодава было еще сложнее. Его морда находилась почти на уровне ее лица. Страж, принося палочки, напрыгивал на Яна, ставя лапы ему на плечи и возвышаясь над ним на всю свою немалую голову. Если не знать, что это самый добродушный в мире арнаутский волкодав, то выглядело жутко. А когда волкодав входил в раж, глаза у него начинали полыхать алым, шерсть вставала дыбом, выпуская из-за гривка острые шипы. И пусть агрессии он все равно не проявлял, справиться с ним становилось все труднее. Увлекшись, страшно прыгнул и на Дэл, повалив девушку в траву и радостно гавкнув. «Так, отошел!» Ян тут же взял совсем уж разыгравшегося пса на поводок и оттащил подальше. «Дэл, ты как?» «Нормально», — отозвалась Адель, вставая и потирая спину и ниже. «Синяки точно останутся. Правда, кто их там увидит?» «Все, разбойник, в вольер к маме с папой», — объявил управляющий и потащил волкодава обратно. Вольер у них был немаленький. Там поместился небольшой лесок и прудик, но псу все равно требовался дополнительный выгул, а также игры и взаимодействие с людьми, чтобы не одичать и не забыть команды. Дэл собрала все пожеванные погрызенные игрушки в мешок и пошла вслед за Яном и стражем. Набегавшаяся, растрепанная и повалявшаяся на траве, она вряд ли выглядела пристойно. Хорошо, хоть одежда сегодня на ней удобная и не маркая. Самое то — ловить крыс и гулять с волкодавом. Правда, вряд ли в таком виде реально кого-то очаровать. Завтра нужно прийти в красивом платье. И главное, точно больше не ошибаться. Вообще. «Ты какая-то грустная», — заметил вернувшийся в кабинет Ян. «Тебе не понравилось гулять со стражем?» Сам Ян выглядел так, будто совершил марш-бросок через лес и болото. Именно он принял на себя основной удар. Волкодав от души завалял его в земле и траве, заставил носиться за собой через неглубокий декоративный пруд и обнимал грязными лапами. Но Яна собственный вид совершенно не смущал, и надо отдать ему должное, даже такой чумазый, растрепанный, он все равно оставался красавчиком. Дэл с трудом отводила от него взгляд. «Нет, мне все понравилось, было весело». «Правда весело, но от чего-то все равно грустно. Такой близкий Ян оставался для нее по-прежнему очень далеким. А завтра будет еще веселее». «Как засядем за бумаги! Ух, развлечемся!» — рассмеялся управляющий, пятерней убирая с лица упавшие на глаза пряди. Дэл кивнула. «Тогда до завтра». «Пока». Ян остался переодеваться, а Дэл ушла из зоопарка ловить экипаж. Возвращаться пешком в таком виде было совсем недопустимо. «Ничего, завтра она явится во всеоружии и не допустит ни одной ошибки». Во всяком случае, очень постарается. Утром Дэл в очередной раз встала в несусветную рань. Она так рано даже на учебу не вставала. Но красота требовала жертв и времени. Красивое платье, укладка, дневной макияж. Адель была готова к покорению вершины по имени Ян Веруа. Но на всякий случай вчерашнюю тренировочную форму тоже взяла. Мало ли, опять придется ползать в кустах и валяться в траве. Платье этого точно не переживет. Кабинет встретил ее тишиной. Ян еще не пришел. И горой документов на столе. Ну что ж, для начала покорит гору документов, а там и до Яна дело дойдет. Зато у нее имелась помощница. Химера Тори сегодня спала в кресле и с радостным мявом побежала встречать потенциальную кормилицу. Зная, что полосатая не отстанет, Дел нашла ее миски с кормом и под громкое чавканье села разбирать корреспонденцию. Ян появился как раз к окончанию разбора, когда письма, прошения, накладные, счета лежали по разным стопкам. «Привет!» — бодро поздоровался управляющий, который не вставал с рассветом, чтобы навести марафет. «Отлично выглядишь!» Дел зарделась. Ее старания не остались незамеченными. Летящее нежно-розовое платье в тон локонам выгодно подчеркивало ее хрупкую фигуру. Даже жаль, что она в этот момент сидела. Но ничего, у Адели имелись далеко идущие планы на сегодняшний вечер. Почти напротив зоопарка был хороший ресторан, в котором можно поужинать. В приятной компании, разумеется. «Задание на сегодня обычное. Разбираешься с документами до обеда, сколько успеешь», — уточнил Ян. «После обеда посмотрим тебя в деле, в магии». «Договорились», — обрадовалась Дел, выпавшей возможности, наконец, проявить себя. «Все, я на обход. Если что, шли вестника». «Да-да», — отозвалась Адель, беря первое письмо. Работала она под чутким наблюдением Химеры, которая то возлежала на своем кресле, то приходила к ней на колени. Но долго Дел ее веса не выдерживала, ноги затекали, приходилось сгонять полосато-волосатую. Хорошо, что бытовая магия хорошо сочеталась с воздушной стихией, так что все шерстинки собирались в комок и улетали в урну. Как ни странно, с документами Адель закончила достаточно быстро. На письма она уже отвечала по примерному шаблону, не забывая менять адресатов. Накладные счета в целом заполнялись без проблем, да их и оказалось не так много. Видимо, часть работы вчера сделал Ян. Просто бардак на столе создавал впечатление каких-то нереальных завалов, а стоило разобрать, и все стало не так страшно. Ближе к полудню заглянула Линда с большой клеткой, накрытой тканью. «О, Дел, мой брат и тебя припряг!» — удивилась целительница. «Я сама к нему на практику попросилась», — призналась Адель. «Давно хотела в зоопарке поработать». «Да, уверена, работы здесь хватает», — усмехнулась Линда. «Я вам как раз нового постояльца принесла. Ян в курсе». Целительница жестом фокусника убрала ткань с клетки, в которой оказался крупный разноцветный попугай. «Какой красавец!» — восхитилась Дел, подаваясь к клетке. «Ага», — как-то без восторга подтвердила Линда. «Тот еще красавец». «А что с ним не так?» «Все так», — отмахнулась старшая сестра Яна. «Просто говорливый очень». Я почти год пыталась его пристроить. 3 раза возвращали. Адель с удвоенным сочувствием посмотрела на попугая. «Ладно, Дел, была рада тебя видеть. Удачи тут», — пожелала Линда. «Пойду спасать Яна». «От кого? Ты еще кого-то принесла?» «От моей мелкой», — улыбнулась целительница. «Ее не отдам, разве что на ночь, чтобы выспаться. Мечты, мечты». Адель улыбнулась. Дочка у Линды явно пошла в Веруа, такая же очаровательная, еще активная и требовательная в свои 6 месяцев, ни на секунду не отпускающая маму. И пронзительный плач, раздавшийся с улицы, подтвердил. Малышка заметила, что мама куда-то отошла, а дядя, пусть и похожий на нее, равноценной замены не являлся. Не удержавшись, Дел вышла за Линдой, застав умильную картину. Ян сюсюкался с плачущей навзрыд племянницей, держа малышку на руках и показывая ей выглянувшего из своего домика Келли. «А вот и наша мама!» — обрадовался управляющий. «Давай!» — Линда забрала у него мгновенно успокоившуюся дочь. «Не поверишь, вся в тебя! Ты так же в детстве орал!» «Я был идеальным ребенком», — не согласился Ян. «Хорошо кушал, много спал и слушался старших. «Ага, помню, как я радовалась в общежитии Академии, что больше не придется слушать детские капризы и возиться с мелочью». «Габриэль, уверен, этой ночью ты отомстишь своей маме за ее жестокие слова». Ян погладил пухлую детскую щечку, напоровшись сразу на два возмущенных взгляда. Малышка не любила, когда ее лишний раз трогают. Точно в Линду. «Да ну тебя! У нее и так зубы режутся. Я уже забыла, что такое спать. Хотя бы пару часов без перерыва». Целительница положила дочь в коляску и, махнув им на прощание, ушла. «Итак, Дел, обедаем и практикуемся в магии», — подмигнул Ян, проводив взглядом сестру и племянницу. «Да, я готова хоть сейчас, только после обеда», — со смешком заявил управляющий.